Императорский посол Сигизмунд Гербенштерн, посетивший Россию при Василии III, писал о ловкости русских кавалеристов с восхищением. «Лошади у них маленькие, холощеные, неподкованные. Узда самая легкая, седла маленькие и приспособлены с таким расчетом, что всадники могут безо всякого труда поворачиваться во все стороны и стрелять из лука. Сидя на лошади, они так подтягивают ноги, что совсем не способны выдержать достаточно сильного удара, копья или стрелы. К шпорам прибегают весьма немногие, а большинство пользуются плеткой, которая всегда висит на мизинце правой руки. Так что в любой момент, когда нужно, они могут схватить ее и пустить в ход. А если дело опять дойдет до оружия, то они оставляют плетку, и она свободно свисает с руки. Обыкновенное их оружие – лук, стрелы, топор, копье и палка, которая по-русски называется кистень. Саблю употребляют те, кто познатнее и побогаче. Продолговатые кривые кинжалы, висящие как ножи, вместе с другими кинжалами на правом боку, спрятаны в ножнах до такой степени глубоко, что с трудом можно добраться до верхней части рукояти и схватить ее в случае надобности. Далее. Повод узды у них в употреблении длинный, с дырочкой на конце. Они привязывают его к одному из пальцев левой руки, чтобы можно было схватить лук и, натянув его, выстрелить, не выпуская повода. Хотя они держат в руках узду, лук, саблю, стрелу и плеть одновременно, однако ловко и без всякого затруднения умеют пользоваться ими. Для того, чтобы управляться с лошадью, оружием и снаряжением столь умело, требовалась многолетняя выучка. Не для отдельных бойцов, а для всего войска. И Малюта получил все необходимые уроки, ведь он по своему положению обязан был драться в гуще русской конницы. Род Скуратовых-Бельских, как видно, небогатый, вряд ли обладал дорогим защитным вооружением, шлемами, панцирями. В лучшем случае у Малюты и его братьев для военного времени припасены были кольчуги, но, вернее всего, не имелось и их. Большинство русских бойцов середины XVI столетия обходились тигеляями, кафтанами из прочной бумажной ткани с подкладкой из толстого слоя войлока или конского волоса. Небогатых дворян приучали к неприхотливости. В походы они ездили, заготовив по-спартански скудный припас. Вместо шатров и палаток большинство использовало тенты из плащей, натянутых на прутья, воткнутые в землю. Питались просом и солониной. «Каждый носит с собой топор, огниво, котелки или медный чан», сообщает Гербенштейн. «Если он случайно попадет туда, где не найдется ни плодов, ни чесноку, ни луку, ни дичи, то разводит огонь, наполняет чан водой, бросает в него полную ложку проса, добавляет соли и варит. Довольствуясь такой пищей, живут и господин, и рабы. Впрочем, если господин слишком уж проголодается, то истребляет все это сам. Так что рабы имеют таким образом иногда отличный случай попаститься целых 2 или 3 дня. Если же господин пожелает роскошного пира, то он прибавляет маленький кусочек свинины. Я говорю это не о знати, а о людях среднего достатка. Вожди войска и другие военные начальники время от времени приглашают к себе других, что победнее, и хорошо пообедав, эти последние воздерживаются потом от пищи иногда 2-3 дня. Если же у них есть плоды, чеснок или лук, то они легко обходятся без всего остального». А Малюта и был одним из этих людей среднего достатка. Английский моряк Ричард Ченслор, увидев, какую скудность легко претерпевают русские воины, пришел в восторг. «Я думаю, что нет под солнцем людей, столь привычных к суровой жизни, как русские. Никакой холод их не смущает, хотя им приходится проводить в поле по 2 месяца в такое время, когда стоят морозы и снега выпадает более чем на ярд. 1 ярд – это чуть более 0,9 метра. Простой солдат не имеет ни палатки, ничего-либо иного, чтобы защитить свою голову. Наибольшая их защита от непогоды – это войлок, который они выставляют против ветра и непогоды. А если пойдет снег, то воин отгребает его, разводит огонь и ложится около него. Так поступают большинство воинов великого князя, за исключением дворян, имеющих особенные собственные запасы. Однако такая их жизнь в поле не столь удивительна, как их выносливость, ибо каждый должен добыть и нести провизию для себя и для своего коня на месяц или на два, что достойно удивления. Сам он живет овсяной мукой, смешанной с холодной водой, и пьет воду. Его конь ест зеленые ветки и тому подобное, стоит в открытом холодном поле без крова, и все-таки работает и служит ему хорошо. Я спрашиваю вас, много ли нашлось бы среди наших хвастливых воинов таких, которые могли бы пробыть с ними в поле хотя бы только месяц? Я не знаю страны поблизости от нас, которая могла бы похвалиться такими людьми и животными. Проса, тент из плащей, топор, огниво, котелки или медный чан – все это предметы быта, отлично известные Малюте и всей его родне мужского пола. В зрелом возрасте он сам и его семейство узнают, что такое роскошь. Но в юные годы и он, и его братья жили, скорее всего, именно так. Иначе говоря, в большой скудости, трудах и лишениях. Как человек войны, он с детства должен был учиться стрельбе из лука, боевой работе с топором, кинжалом, копьем и, может быть, с саблей. Ну и, конечно, вряд ли он избежал кулачных боев, любимой забавы русской молодежи того времени. Подданные московского государя славились телесной мощью и особенно силой рук. Не мудрено. Как сообщает другой иностранный источник, вся русская молодежь упражняется в разнообразных играх и притом весьма близких к воинскому делу. Состязается в беге, борется и участвует в конском рестании. Всем, а в особенности самым опытным стрелкам из лука, назначаются награды. Не лишним будет упомянуть, что русский быт 15-го, середины 16-го столетия еще чужд пьянства. Вино не изготавливается, водка появилась недавно и не успела получить широкого распространения. Из алкогольных напитков потребляют в основном хмельной мед, пиво, да еще, возможно, брагу. Пьяниц не любят. Знатный литовец Венцеслав Миколаевич писал о подданных Ивана IV. «Во всех землях татар и москвитян пьянство запрещено. В Москве нигде нет кабаков. Посему, если у какого-либо главы семьи найдут лишь каплю вина, то весь его дом разоряют, имущество изымают, семью его и соседи по деревне избивают, а его самого обрекают на пожизненное заключение». Соседями обходится так сурово, поскольку они заражены этим общением и являются сообщниками страшного преступления. Итак, в юные годы Малюты пьянство для России являлось делом редким, а кабаков не существовало. И лишь позднее, когда Григорий Лукьяныч войдет в возраст зрелости, государь Иван IV восполнит этот пробел, заведя кабаки. Как и всякого русского человека тех времен, Малюту с детства учили молиться, исповедаться и причащаться. Он обязан был соблюдать посты, отстаивать богослужения и веселиться вместе со всеми, когда приходило время христианских праздников. Радоваться Рождеству Христову, скорбеть великим постом, торжествовать на Пасху. Что же касается богословских знаний, книжности, любви к винограду словесному, то для XVI века они скорее были привилегией духовенства и аристократии. В дюжинном служильце, одном из тысяч других дюжинных служильцев, ценились воинское умение, расторопность, сила, верность государю и почтительность к родителям. Еще, пожалуй, доброжелательное отношение к родне. С него довольно было отваги на поле боя и обычной молитвенной дани Господу Богу. Не столь уж многие русские дворяне того времени отмечены даром рассуждения. Университетами и академиями страна до второй половины 17-го столетия не располагала. Служилый человек по отечеству учился дома, от отца, старших братьев и прочей родни мужеско полу. Грамоту и счет мог постигнуть либо в домашних условиях, либо у священника. Книжность в подобных обстоятельствах должна была стать и в конечном итоге стала редкостью. От 16-го столетия известны считанные единицы неродовитых дворян, отмеченных этим качеством. Малюта в их число не входил. Путь Малюты и его братьев из поместья в окрестностях Белой на московскую службу пролегал по Смоленщине, а затем по уездам, располагавшимся западнее Москвы. Скуратово-Бельские хорошо знали эти места, поскольку владения их отца, Лукьяна Афанасьевича, располагались не столь уж далеко от Звенигорода. В русской истории эти области памятны прежде всего доброй славою иноческих обителей, старинного Савинно-Сторожевского и знаменитого Иосифа Волоцкого монастырей. С именем Григория Лукьяныча связывают икону Пречистой Богородицы, полученную Иосифа Волоцкой обителью как пожертвование в феврале 1572 года. Ну а в Вязьме, находившейся по соседству с Белой, преподобный Герасим Болдинский основал Иоанно-Предтеченский монастырь как раз в годы детства или, может быть, отрочества Малюты. Таким образом, у семейства Скуратовых-Бельских имелась возможность посещать чаши духовные, наполненные благодатью до краев. В первой половине XVI века еще не иссякло великое время, когда русское иночество кипело жаждой христианского подвига, устремлялось в дальние дебри, в леса, на острова, в места холодные и бесприютные. А те, кто оставался в коренных русских землях, брали на себя суровые обеты, жили по строгому уставу. Книжники монастырские богаты были богословской мыслью. Одна за другой вспыхивали на умственном небосклоне Московской Руси идеи, связывающие жизнь страны и народа с волей Божьей, судьбами православного мира и великой миссией православного царства. Стихия духа пребывала еще в раскаленном состоянии, сердца пылали. Сколько находилось иноков, любивших Иисуса больше себя, искавших приблизиться к Богу, раствориться в Его воле. Сколько монашеских общин источали духовный свет, лампадами веры становясь для Руси. Пройдет несколько десятилетий, и то, что устремлялось ввысь, пустит корни. То, что извергалось текучей лавой, застынет горными хребтами. То, что светилось и звенело по всей земле, тяжко обытовеет. Закат века — другая церковь, другое монашество. Взоры опустились к земле, пылающее обратилось в теплое. Худо ли это? Нет, отнюдь. Любое горение либо расточится, либо родит новые формы, новые идеи, которыми люди будут жить на протяжении многих веков. Если бы пламя поднималось все выше и выше, если бы лава не застывала. Что ж, огненный порыв выжег бы все и оставил пустыню. В России, слава Богу, произошло иначе. Дух остался в камне. Память величия духовного сохранилась в умах и душах. Народ получил то, чем мог согреваться еще очень долго. Другое дело, что Малюта и его братья оказались на изломе этой эпохи. Уходило время людей огненных, бескорыстных, верующих и любящих без памяти, поднятых великой борьбой и в сердцах своих несущих крупицы новой страны, на их глазах, их действиями формирующейся. На смену той раскаленной эпохи шло время сильных честолюбцев, бешеных авантюристов, лукавых еретиков. Пользолюбие и ум понемногу теснили любовь и веру в душах русских людей. ни жгучий огонь небесный и плотяная мощь вступали в странное сочетание. Нежный июль падал, сумерки стали приходить раньше, и сквозь немилосердное пекло августа проглядывала игра причудливых теней. Малюта одной ногой стояла в эпохе небесной, а другой — в приземленной. А человеческому разумению трудно выдержать перешагивание через грани времен. Григорию Лукьяновичу повезло поступить на государеву службу в счастливые для русского оружия времена. Да, его не видно в документах 1550-х годов. Известно лишь одно. Малюта уже служил, уже ходил в походы. Просто роль его в огромной военной машине московского государства оставалась ничтожной, незаметной. Зато молодость его пришлась на годы великих побед России. И действия Григория Лукьяновича Скуратова-Бельского в общем строю с тысячами других дворян стали малой полушкою в казне грандиозных воинских достижений. В 1552 году под натиском царского войска пала Казань. Началось долгое и трудное, но в итоге успешное замирение Казанского края. Несколько лет спустя под контроль Москвы попала и Астрахань. В 1556 году русская армия нанесла жестокое поражение шведам. Зимой 1557-58 года служилые татары и дворянское ополчение ворвались на территорию Ливонского ордена. Рыцарство орденское не могло сдержать их напор. Началась четвертьвековая, то затухавшая, то вновь вспыхивавшая Ливонская война. Она станет главным военным предприятием Ивана IV. Поскольку учреждения опричнины, а значит и небывалый взлет в карьере Малюты, тесно связаны с ней, имеет смысл подробнее остановиться на причинах Ливонской войны и ее ходе. Ведя эту войну, Московское царство пыталось решить вооруженной силой две главные задачи. Первая из них осознавалась как жизненно важная. В центральных областях России остро не хватало освоенных и заселенных крестьянами земель, которые можно было бы отдать служилым людям, дворянам. А именно они составляли боевое ядро нашей армии. Между тем, по соседству, на северо-западе, простирались обширные и богатые области Ливонии. Они могли бы обеспечить российское дворянство отличными поместьями, если бы не находились во владении немецкого рыцарства. Ливонская конфедерация к середине XVI столетия стала своего рода больным человеком Восточной Европы. Рыхлое политическое управление, военная слабость, межрелигиозные распри, которые стали причиной настоящей гражданской войны, привели соседей к убеждению: больше так продолжаться не может. Пришло время уничтожить очаг нестабильности, разделив между собой орденские земли. Но как делить? И кто первым рискнет заняться разрезанием ливонского пирога, на который с вожделением смотрят поляки, литовцы, шведы, датчане и русские? Царь Иван IV ввязался в борьбу, опередив остальных. Правящие круги Ливонии традиционно относились к России недоброжелательно. Следовательно, участие Москвы в распределении ливонского наследства так или иначе было неизбежным. Вся проблема состояла в том, чтобы не увязнуть в войне всерьез и надолго, войдя в затяжной конфликт с прочими игроками. Вторая стратегическая задача России состояла в том, чтобы закрепиться на Балтике. К тому времени значительный участок Балтийского побережья принадлежал московским государям. Но Россия не располагала там ни единым крупным портом. Более того, наше правительство не знало, как именно следует его строить, оборудовать и, особенно, как привлекать туда иноземных торговцев. Попытка создать собственный порт при Ивангородской крепости напротив Нарвы, предпринятая накануне войны, показала: ни понимание всех технических трудностей этой задачи, ни твердой воли к ее решению у московского правительства нет. В первый же год Ливонской войны русская армия взяла Нарву. Вал стратегически важных товаров, шедших из Западной Европы в Россию через Нарвский порт, а также большие группы полезнейших специалистов, прибывавших туда ради царской службы, показали Москве все выгоды хорошо обустроенной гавани на Балтике. Тогда Иван IV пожелал забрать для этих нужд Ревель, Таллин, а также, при должных усилиях и затратах, Ригу. На протяжении нескольких лет русские армии шли от победы к победе. Московским воеводам удалось взять, помимо Нарвы, Юрьев, Феллин, а также несколько менее значительных городов и крепостей. Да и в поле русские войска одерживали победы чаще, чем отряды Ливонского магистра. Однако война за Ливонию могла иметь успех лишь в качестве блицкрига, краткосрочного победоносного мероприятия. Над южными границами московского государства нависла татарская угроза. И долгая война на два фронта грозила серьезными осложнениями. Между тем, ливонским наследством всерьез заинтересовались Швеция, Дания и польско-литовское государство. Из них только датчан дипломатия Ивана IV смогла превратить в непоследовательных и ненадежных союзников. Прочие стали неприятелями России. К тому же русской администрации не удалось наладить добрые отношения с местным населением. Немцы не горели желанием становиться подданными русского царя. Итог. В первой половине 1560-х Ливонская война перестала быть увеселительной прогулкой для наших воевод. Польско-литовские силы наносят первое поражение русским войскам. Следует молниеносный ответ – взятие Полоцка. Волна панических слухов об этом триумфальном успехе Москвы прокатилась по доброй половине Европы. Но после Полоцкого взятия русское наступление на западных рубежах остановилось. Победы первых лет войны не получили достойного продолжения. Более того, в 1564 году большая русская армия была наголову разбита. Служилая знать заколебалась, некоторые ее представители начали перебегать на сторону врага. Самой значительной фигурой среди этих перебежчиков стал князь Андрей Курбский, известный военачальник. Поляки и литовцы попытались отбить Полоцк, но действовали нерешительно и в результате безуспешно. С середины 1560-х годов на Литовско-Ливонском театре военных действий устанавливается клинч. Ни одна из сторон не может добиться решительного перелома в свою пользу. Сражения сменяются длительными перемириями, дипломаты ведут хитроумную игру. Участвовал ли Малюта в ливонских походах? Неизвестно. До наших дней дошел весьма подробный разряд большого похода на Полоцк 1563 года. Среди начальных людей царской армии Григория Лукьяныча нет. Но не исключено, что он бился с литовцами как рядовой боец. Как ни досадно, о его службах в первые годы Ливонской войны никаких сведений не сохранилось. Но это еще не все из белых пятен в его биографии.